Письмо 45. 2 февраля 1950 года. Заступница усердная Мати Господа Вышнего. Доброго здравия, боголюбивившая раба Божия. Ты все еще не научилась вести брань со врагом рода человеческого. Приступил к тебе со своими хитрыми кознями, и ты чуть ли не в отчаяние падаешь. Успокойся и не смущайся. Это враг наносит тебе воспоминания о прежних погрешностях. Их не надо принимать. Просто не обращай внимания. Вот что пишет преподобный Марк Подвижник. Прежние грехи, будучи воспоминаемы по виду, вредят благонадежному. Ибо если они приносят с собой печаль, то удаляют от надежды, а, представившись без печали, влагают внутрь прежнюю скверну. А преподобный Авва Дорофей сказал, «Если страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться, ибо смущаться — дело неразумения и гордости». «Больше всего бойся гордости, ибо за гордость первая деница стал сатаной, и для него Господь уготовил вечную муку». Когда враг вносит помыслы самохваления, тогда только надо припоминать прежние грехи, чтобы смирить себя. Как сказано в Отечнике, один подвижник, когда враг станет бороть его помыслами самохваления, тогда говорит себе: «Старик, посмотри на свой блуд, а в прежних твоих поползновениях Бог простит тебя, чадо, будь спокойна». Ты стала прихварывать. Что делать? Расположись на волю Божию. Болезни напоминают нам о переходе в вечность. Желаю тебе телесного здоровья и душевного спасения. Храни тебя, Господи.